Глава 6. Декаденщина. Шереметьевский аэропорт, готовясь к олимпийскому роскошеству, пока что превратился в настоящую толкучку. Построенный когда-то в расчете на 7 рейсов в день, сейчас он принимал и отправлял, должно быть, не меньше сотни. Никуда не денешься от проклятых иностранцев. Стоя в очереди к контрольно-пропускному пункту, Лучников, как всегда, наблюдал погранстражу. Вновь, как и в прошлый раз, ему показалось, что на бесстрастных лицах этих парней, среди которых почему-то всегда много было монголоидов, вместо прежней, едва запрятанной усмешки в адрес заграничного, то есть потенциального враждебного человечества, сейчас появилось что-то вроде растерянности. Стоял ясный осенний день. Сияющий Марлен, сопровождаемый высоким чином таможни, отделил Лучникова от толпы. Чин унес документы. Через дорогу за всей аэропортовской суетой нежнейшим образом трепетала под ветром кучка березок. Чин принес документы, и они пошли к личной «Волге» Марлена. За ними на тележке катили два огромных лучниковских чемодана, купленных в самый последний момент в свободной торговой зоне аэропорта Ля Бурже. Ветер дул с северо-запада, гнал клочки испарений псковских и новгородских озер. В небе, казалось, присутствовал неслышный перезвон колокола свободы. «Советские люди твердо знают, там, где партия, там успех, там победа», — гласил огромный щит при выезде на шоссе. Изречение соседствовало с портретом своего автора, который выглядел в этот день под этим ветром в присутствии неслышного колокола довольно странно, как печенек, заблудившийся в дотатарской Руси. «Стоял ясный осенний день». «Слава нашей родной коммунистической партии!» Слева от шоссе одни на других стояли кубы какого-то НИИ или КБ, а справа в необразимых прозрачнейших далях светился будто свежеомытый крест деревенской церкви. Через все шоссе красными литерами по бетону «Решение 25-го съезда КПСС выполним!» Палисадники покосившихся деревенских усадеб, сохранившихся вдоль Ленинградского шоссе, бузина, надломанные георгины, лужи и глинистые месиво между асфальтом и штакетником. Солнце-то, видимо, только что проглянуло после обычной московской непогоды. «Народ и партия едины!» Горб моста с верхней точки – два рукава Москвы-реки, крутой берег острова огненно-рыжего с пучком вечно зеленых сосен на макушке, пятилетки качества рабочую гарантию. За бугром моста уже стояли неприступными твердынями кварталы жилмассивов, сверкали тысячи окон, незримый вьюн новгородского неслышного колокола витал меж домов, соблазняя благами Ганзейского союза. С крыши на крышу шагали огненные буквы «Партия, ум, честь и совесть нашей эпохи!» Дальше пошло все гуще. «Мы придем к победе коммунистического труда! Планы партии, планы народа! Пятилетки качества, четкий ритм! Слава великому советскому народу, народу-созидателю! Искусство принадлежит народу!» «Да здравствует верный помощник партии, ленинский комсомол! Превратим Москву в образцовый коммунистический город! СССР – оплот мира во всем мире! Идеи Ленина вечны! Конституция СССР – основной закон нашей жизни!» Печенек, поднявший длань, печенек в очках над газетой, печенек – размножающиеся с каждой минутой по мере движения к центру, все более уверенный, все менее потерянный, все более символизирующий все любимые им символы, все менее похожий на печенега, все более похожий на большого брата, крупнотоннажный, стабильный, единственно возможный. Наконец, над площадью Белорусского вокзала возникла перед Лучниковым его любимая, встречу с которым он всегда предвкушал, то, что когда-то в первый приезд потрясло его неслыханным словосочетанием и недоступным смыслом, и то, что впоследствии стало едва ли не предметом ностальгии, печенежье изречение. Газета – это не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, она также и коллективный организатор. Фраза эта, развернутая над всей площадью, а по ночам загорающаяся неоновым огнем, была, по сути дела, не так уж и сложна. Она была проста в своей мудрости. Она просвещала многотысячные полчища невежд, полагающих, что газета – это всего лишь коллективный пропагандист. Она вразумляла даже и тех, кто думал, что газета – это коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но не дотягивал до конечной мудрости. Она оповещала сонмы московских граждан и тучи гостей столицы, что газета – это также и коллективный организатор. Она доходила до точки. «Ну вот, кажется, сейчас ты наконец-то проникся», – улыбнулся Кузенков. «Сейчас меня просто пробрало до костей», — кивнул Лучников. Гостиница «Интурист». На крыльце группа французов с любопытством наблюдающая пробегание странной толпы. Интереснейшее явление — этот русский народ, вроде бы белые, но абсолютно не европейцы. Злясь и громко разговаривая с Кузенковым, Лучников двигался прямо к насторожившимся швейцарам. Два засмурневших вохровца в галунах, почуяв русскую речь и предвкушая акцию власти, улыбались и переглядывались. «А вы куда, господа, товарищи?» Увы, жертва вдруг обернулась хозяином. Один из подозрительных русачков двумя пальцами предъявил с ума сойти какую книжечку ЦК КПСС, а третьим пальцем показал себе за плечо: «Займитесь багажом нашего гостя». К тротуару уже пришвартовывалась машина сопровождения, и из нее моссоветовские молодчики выгружали фирменные сундуки. Второй же русачок, а именно тот, значит, который гость вообще потряс интуристовскую стражу, извлек, понимаете ли, из крокодиловой кожи бумажника хрусту с двуглавым орлом, 10 тичий, крымец. Догадались ветераны невидимого фронта. Этих они обожали. Во-первых, по-нашему худо-бедно балакают, во-вторых, доллар-то нынче как блять дрожит, а русский рубль штыком торчит. «Шакалы», — сказал Лучников, — «где вы только берете таких говноедов?» «Не догадываешься, где?» — улыбнулся Кузенков. Он все время улыбался, когда общался с Лучниковым. Улыбочка персоны, владеющей превосходством, некой основополагающей мудростью, постичь которую собеседнику не дано, как бы он, увы, не тщился. Это бесило Лучникова. «Да что это ты, Марлен, все улыбаешься?» С таким превосходством взорвался он. «В чем это вы так превзошли? В экономике развал, в политике чушь несусветная, в идеологии тупость». «Спокойно, Андрей, спокойно». Они ехали в лифте на 15 этаж, и попутчики, западные немцы, удивленно на них посматривали. «В магазинах у вас тухлятина, народ мрачный, а они, видите ли, так улыбаются, снисходительно. Тоже мне, мудрецы!» — продолжал разоряться Лучников уже и на 15-м этаже. «Перестань улыбаться!» — гаркнул он. «Улыбайся за границей. Здесь ты не имеешь права улыбаться». «Я улыбаюсь, потому что предвкушаю обед и добрую чарку водки», — сказал Кузенков. «А ты злишься, потому что с похмелья, Андрей». Кузенков с улыбкой открыл перед ним двери люкса. «Да на какой черт вы снимаете мне эти двухэтажные хоромы, орал Лучников? Я ведь вам не какой-нибудь африканский марксистский царек». «Опять диссидентствуешь, Андрей», — улыбнулся Кузенков. «Как в Шереметьево вылезаешь, так и начинаешь диссидентствовать. А между прочим, тобой здесь довольны. Я имею в виду новый курс курьера». Лучников оторопел. Довольный новым курсом курьера? Он задохнулся было от злости, но потом сообразил. Да-да, и в самом деле можно считать и новым курсом после тех угроз. Конечно, они могли подумать... Стол в миллионерском апартаменте был уже накрыт. И все на нем было, чем Москва морочит головы важным гостям. И нежнейшая семга, и икра, и ветчина, и крабы, и водка в хрустале, и красное, любимое Лучниковым вино Ахашене в запыленных бутылках. «Эту кремлевку мне за новый курс выписали», — ядовито осведомился Лучников. Кузенков сел напротив и перестал улыбаться, и в этом теперь отчетливо читалось. «Ну, хватит уж дурить и критиканствовать по дешевке». Лучников подумал, что и в самом деле хватит. Перебрал, дурю, вкус изменяет. Первая рюмка водки впрямь тут же изменила настроение. Московский уют. Когда-то его поразило ощущение этого московского уюта. Казалось, каждую минуту ты должен здесь чувствовать бередящее внимание чеки, ощущение зыбкости в обществе беззакония, и вдруг тебя охватывает спокойствие, некая тишина души, атмосфера московского уюта. Ну, хорошо бы еще где-нибудь это случилось в Арбатских переулках. Там есть места, где в поле зрения не попадает ничто совдеповского, и можно представить себе здесь на углу маленького кадетика Арсюшу. Но нет, даже вот и на этой пресловутой улице Горького, где за окном внизу на крыше видны каменные истуканы поздней сталинской декаденщины, представители братских трудящихся народов, даже вот и здесь, после первой рюмки водки, забываешь парижскую ночную трясучку и погружаешься в московский уют, похожий на почесывание стареньким пальчиком по темечку. Подремли, Арсюшенька, пожурчи, Андрюшенька.